Глава 21. «Мой конь во весь опор лети, не время мешкать нам в пути». Вальтер Скотт, «Дева озера». В те далекие дни, о которых ведется наш рассказ, дороги от Сего, за исключением главных торговых путей, немногим отличались от обычных лесных троп. Высокие деревья, теснившиеся у самого края колеи, не пропускали солнечных лучей, солнцу удавалось заглянуть сюда лишь в полдень. Сырой грунт, влага из которого испарялась медленно, и жирный перегной, устилавший землю слоем толщиной в несколько дюймов, служили не слишком надежной опорой путнику. К тому же местность была неровная, и то и дело попадались пни и огромные скользкие корни, обнажавшиеся из-под рыхлой почвы. Все это делало путь не только трудным, но и опасным. Однако наши всадники не выказывали ни малейших признаков страха, пока лошади их, неуверенно ступая по темной дороге, с усилием продвигались среди многочисленных препятствий, устрашивших бы всякого новичка в здешних местах. Часто отметины на деревьях, да и низкие пни сосен, срубленных до самого основания, так что видны были лишь ползущие во все стороны корни длиной футов в 20, служили путникам единственным указанием того, что они действительно находятся посреди проезжей дороги. По одной из таких дорог и двигалась кавалькада, возглавляемая неутомимым шерифом. Тропа от зарослей клена шла дальше, к небольшому мосту из нетесанных бревен, кое-как уложенных на толстые сосновые брусья. Между бревнами то здесь, то там зияли устрашающие провалы. Конь Ричарда, опустив голову до самых бревен, осторожно, словно человек, перешагивал через опасные места, зато чистокровная кобылка мисс Темпл бежала бойко, презирая, как видно, робкую поступь. На мост она взошла не спеша, тщательно выбрав надежное место, но, оказавшись у самого широкого провала, она, повинуясь уздечке и хлысту в ловких руках своей бесстрашной наездницы, перескочила через него с ловкостью белки. — Тише, Бесс, осторожнее! — крикнул Мармадьюк, ехавший так же степенно, как и Ричард. — Здешние дороги непригодны для того, чтобы горцевать по ним так беспечно. По нашим корявым тропам следует ездить осмотрительно. На равнинах Нью-Джерси можешь упражнять свое искусство в верховой езде сколько душе угодно, но в горах от Сего эту забаву на время отложи. — В таком случае мне придется отказаться от езды верхом навеки, — возразила дочь. — К тому времени, когда улучшатся дороги, я успею состариться, и старость положит для меня конец тому, что ты называешь беспечным горцеванием. — Не говори так, дочка. Если ты из гордости и своеволия будешь, сломя голову, скакать через мосты, ты не доживешь до старости, и мне придется оплакивать твою гибель. — Нет, Бесс, если бы ты видела наш край, как это довелось мне в ту пору, когда он еще спал глубоким сном, и ничто не нарушало этого сна. Если бы ты сама была свидетельницей разительных перемен, когда природа пробудилась и стала служить человеку, ты бы несколько обуздала свое нетерпение, свою лошадку. Я помню, ты рассказывал, как впервые очутился в этих лесах, но воспоминания мои об этом не ясны. Они слились с туманными образами детских фантазий. Сколь немало цивилизован этот край теперь, тогда он, наверное, был совсем диким и угрюмым. Расскажи, отец, что ты думал и чувствовал, когда попал сюда в первый раз? В голосе Элизабет звучал живой горячий интерес. Эдвардс тем временем подъехал поближе и устремил пристальный взгляд в лицо Мармадьюка, будто стараясь прочесть его мысли. Ты была тогда совсем крошкой, но, вероятно, помнишь тот год, когда я оставил тебя и твою мать и отправился исследовать эти необитаемые горы. Тебе не понять помыслов и стремлений, которые побуждают человека идти на всяческие жертвы ради достижения намеченной цели. Мне посчастливилось. Тяжкие усилия мои не пропали даром. Если даже мне пришлось претерпеть голод и болезнь, и много других мытарств, когда я вместе с остальными боролся за этот суровый край, меня не постигли неудачи и разочарования. — Неужели вы голодали? — воскликнула Элизабет. — Среди такого изобилия? — Да, дитя мое. Те, кто видит здесь теперь повсюду достаток и процветание, с трудом поверят, что всего лет 5 назад поселенцы вынуждены были питаться лишь скудными плодами леса и тем немногим, что приносила охота на диких зверей. У них тогда еще не было умения и опыта настоящих охотников. «Да-да», — отозвался Ричард, случайно расслышав конец фразы за громкой песней лесоруба. «Голодные то были времена, кузина Бесс. Я так отощал, что стал смахивать на хорька. А уж бледный-то был. Только-только встал после лихорадки будто. Мсье Лекуа день ото дня все тоньшал да легчал, словно высыхающая тыква. Мне думается, месье, вы и по сю пору не совсем еще оправились. Бенджамин переносил голод тяжелее нас всех. Он божился и клялся, что наша скудная пища похуже урезанного матросского пайка в штилевых широтах. А уж насчет божбы да ругани Бенджамин хоть кого за пояс заткнет, стоит лишь поморить его голодом. Я, признаться, и сам чуть было не собрался бросить тебя, братец Дьюк, хотел вернуться в Пенсильванию на откорм. Но, черт побери, — подумал я, — ведь наши матери были родными сестрами. Значит, мне положено и жить, и умереть с тобой вместе. — Я не забыл твоей доброты, — сказал Мармадьюк, — и всегда помню, что мы с тобой кровная родня. — Но, дорогой отец, — с изумлением воскликнула Элизабет, — неужели вы действительно терпели настоящие муки голода? А прекрасные плодородные долины Мохока разве не могли вы закупить там все необходимое продовольствие? То был неурожайный год. В Европе цены на провизию сильно поднялись, и спекулянты жадно скупали все, что только могли. Путь переселенцев с востока на запад лежал через долину Мохока, и они все съедали на своем пути, словно саранча. Да и самим жителям равнины приходилось довольно туго. Они тоже терпели нужду, но благодаря своей осмотрительности, присущей людям германской расы, сумели все же сберечь небольшие излишки продовольствия и бедноту там не угнетали. Слово «спекулянт» было им неведомо. Мне не раз приходилось видеть, как по крутым горным склонам отважно пробирается человек, согнувшись под тяжестью мешка с мукой, которую тащит с мельницы в долине Мохока, все для того, чтобы накормить свою умирающую от голода семью. И уж так, наверное, радостно было у него на душе, когда он приближался, наконец, к своей хижине, что пройденные 30 миль казались ему пустяком. Не забудь, Бесс, ведь все это происходило в самом начале заселения края. Тогда у нас еще не было ни мельниц, ни зерна, ни дорог, ни даже раскорчеванных участков. Ничего, кроме голодных ртов, которые надо было накормить, ибо, несмотря на тяжелый год, переселенцев не стало меньше. Нет, голод, охвативший все пространство до самой восточной границы, как будто еще увеличивал число ищущих новые земли. — А что ты предпринял, чтобы помочь несчастным? — спросила Элизабет, которой невольно передалось волнение отца. — Пусть даже сам ты не голодал, но ведь на тебе лежала большая ответственность за других. — Да, друг мой, — проговорил судья, — и на минуту задумался, как бы перебирая в памяти все тогдашние свои ощущения. От меня зависели судьбы сотен людей. Они все уповали на меня, ждали, что я дам им кусок хлеба. Страдания близких, безнадежность положения парализовали предприимчивость и энергию поселенцев. Днем голод гнал их в леса на поиски пищи, а к вечеру они возвращались измученные, с пустыми руками, и в отчаянии бросались на постель, зная, что их ждет бессонная ночь. Оставаться бездеятельным в ту страшную пору было недопустимо. Я закупил партию пшеницы в Пенсильвании. Ее перевезли в Олбани, затем на лодках переправили по Мохоку, а уж оттуда, навьючив мешки на лошадей, доставили сюда, в лесную глушь, и здесь распределили поровну между всеми. Затем переселенцы сплели невода и закинули их в окрестные озера и реки. И тут нам как будто было неспослано чудо. В 500 милях отсюда двинулись и пошли по извилистым путям бурной Соскуи-Ханны огромные косяки сельди. Наше озеро кишело бесчисленным множеством рыбы. Ее выловили неводами, поделили между собой, и всем было роздано необходимое количество соли. И вот с этого времени голод для нас миновал. Наступило благоденствие. Все это исторический факт. — Верно, верно, — подхватил Ричард. — Как раз я-то и распределял рыбу и соль. Бенджамену, он был моим помощником, пришлось натянуть веревки вокруг того места, где я стоял, чтобы оградить меня от толпы поселенцев. Они так пропахли чесноком, ведь все это время дикий чеснок был единственной их пищей, что я при дележе путался в расчетах. Ты, бес, была тогда совсем малюткой и ничего этого не знала. Мы делили все, что только могли, чтобы уберечь тебя и твою мать от голода. Да, в тот год я потерпел немалый урон. Все мои свиньи и индюшки были съедены. «Нет, Бесс, тебе трудно это понять», — продолжал судья уже более веселым тоном и как будто не заметив, что Ричард перебил его. «Тот, кто не был тогда с нами и знает лишь понаслышке о том, как люди осваивают новые земли, смутно представляет себе, какими тяжкими трудами и лишениями это достается. Тебе здешние места кажутся дикими, нецивилизованными. Но если бы ты знала, как здесь было глухо и дико, когда я впервые поднялся на эти горы. Рано утром, в первый же день, как мы приехали сюда, я оставил всех своих спутников подле ферм в Вишневой долине, а сам по оленьей тропе добрался до вершины горы. С тех пор я называю ее горой видения, потому что зрелище, открывшееся передо мной, показалось мне совершенно фантастическим. Вершина была голая, лесной пожар выжег на ней всю растительность, и потому местность вокруг была открыта взору. Листья уже опали, я влез на высокий бук и просидел на нем целый час, любуясь дикой природой, словно застывшей в молчании. В бескрайних лесных просторах не было ни единой прогалины, ни единой вырубки. Бесконечная лесная чаща прерывалась лишь гладким, как зеркало, озером. Оно было покрыто мириадами перелетных птиц. И тогда же, сидя на суку дерева, я увидел медведицу с двумя медвежатами. Они спускались к озеру на водопой. Все время, пока я шел лесом, сквозь чащу проносились олени, но ни там, ни с вершины горы я не заметил никаких следов пребывания человека. Ни вырубки, ни хижины, ни единой извилистой тропинки, каких теперь здесь такое множество. Ничего, кроме гор. А за ними снова горы, и внизу долина, сплошное море переплетшихся между собой голых ветвей, где иногда лишь мелькала увядшая листва какого-нибудь дерева, неохотнее других расстающегося со своим летним нарядом. Даже Соскуи-Ханна была скрыта за высоким непроходимым лесом. — И ты был совершенно один? — спросила Элизабет. — Ты всю ночь провел в лесу один-одинешенек? — Нет, дитя мое, целый час я сидел на дереве и с восторгом, и в то же время с тоской разглядывал все, что было перед моими глазами. Потом я слез со своего наблюдательного поста и спустился в горы. Я оставил коня пощипать ветки деревьев, а сам походил по берегу озера и осмотрел те места, где теперь стоит Темплтон. Там, где теперь построен наш дом, росла огромная сосна, и оттуда сквозь деревья был просвет до самого озера. Оно было видно как на ладони. Под ветвями сосны я и совершил свою одинокую трапезу. И тут я вдруг заметил, что на противоположном берегу, но несколько более к востоку, у подножия горы, курится дымок. Это было первое свидетельство близости жилья. Я потратил немало усилий, чтобы добраться до места, откуда шел дымок, и вот, наконец, увидел перед собой грубо сколоченную бревенчатую хижину, и хотя в самой хижине никого не оказалось, я всюду заметил признаки того, что она обитаема, что в ней это была хижина кожаного чулка, — быстро проговорил Эдвардс. — Да, совершенно верно. Хотя сперва я предположил, что это жилище индейца. Но пока я бродил возле хижины, появился и сам Натти. Он шел, сгибаясь под тяжестью туши убитого им оленя. Вот тогда-то и состоялось наше первое знакомство. До этого я и не подозревал, что в моих лесах обитает охотник-траппер. Натти спустил на воду свою пирогу, перевез меня на другой берег, туда, где стоял мой конь, и указал место, где тот мог остаться до утра, добывая себе скудный корм. А потом мы вернулись к хижине охотника, где я и заночевал. Элизабет так поразила глубокое внимание, с каким Эдвардс слушал рассказ ее отца, что она даже оставила свои расспросы, но юноша сам продолжил разговор, обратившись к судье. — Скажите, сэр, — начал он, — кожаный чулок оказался гостеприимным хозяином? — Вполне. Он держался просто, но приветливо до тех пор, пока уже позже, к вечеру, не узнал мое имя и цель моего приезда. Тут радушие его заметно уменьшилось, или, вернее сказать, совсем исчезло. Прибытие поселенцев он воспринимал, я полагаю, как ущемление своих прав. Собственно, он так и сказал, только выразил это в обычной своей манере, туманно и запутанно. Я даже толком не понял его доводов и возражений, но заключил, что он недоволен главным образом тем, что мы помешаем его охоте. — И вся земля здесь уже была вашей собственностью, или вы приехали только посмотреть ее с намерением купить? — спросил Эдвардс довольно резко. — Она принадлежала мне уже несколько лет. Я приехал проверить, пригодна ли она для заселения. Да, Натти выказал себя гостеприимным хозяином. Он отдал мне свою постель, медвежью шкуру, и я провел ночь в его доме, а наутро вернулся к своим товарищам, топографам и землемерам. — Он ничего не говорил вам, сэр, о правах индейцев на эту территорию? Кожаный чулок весьма склонен сомневаться в справедливости захвата ее белыми. Да, что-то припоминаю. Но то ли я плохо разобрался в том, что он говорил тогда, то ли позабыл. Права индейцев на эту территорию были аннулированы еще в конце войны. Но даже если бы этого и не произошло, я так или иначе хозяин этой земли, я приобрел ее, получив на то особое разрешение правительства. Никто не может посягать на мои права владельца. «Ваши права, сэр, несомненно, законны и обоснованны», — ответил юноша холодно и, потянув за поводья, придержал коня. Пока разговор не перешел на другую тему, Эдвардс участия в нем больше не принимал. Мистер Джонс редко допускал, чтобы разговор долго длился без его участия. Воспользовавшись минутной паузой, он подхватил нить беседы и стал в свойственной ему манере рассказывать о дальнейших событиях того времени. По-видимому, он был одним из тех землемеров, о которых упомянул судья Темпл. Но так как рассказ его не заключал в себе столь интересных подробностей, какие были в рассказе судьи, мы воздержимся от передачи разглагольствований шерифа. Вскоре путники добрались до места, откуда открывался обещанный им вид. Это был один из тех живописных и своеобразных пейзажей, которыми так богат Отсега, но чтобы полностью насладиться его красотой, нужно было видеть его без ледяного покрова и расцвеченным живыми красками лета. Мармадьюк заранее предупредил дочь, что ранней весной виды здесь не так хороши, поэтому, бросив лишь беглый взгляд на простиравшиеся перед ними просторы и представив себе их в летнюю пору, всадники двинулись в обратный путь в твердой надежде побывать здесь вторично в более благоприятное время года. «Весна в Америке — наихудший сезон, — проговорил судья, — в особенности в здешних горах. Зима, как видно, избрала их своей цитаделью. Сюда она отступает, когда подходит весна, и весне удается изгнать ее отсюда лишь после длительной осады, во время которой борьба ведется с переменным успехом. «Весьма уместная и меткая метафора, судья Темпл», — заметил шериф. «Да, гарнизонные войска Деда Мороза делают грозные вылазки и иной раз заставляют отступать войска генерала Весны назад в долину». «Да-да, сэр», — ответил француз. Своими вытаращенными глазами он следил за каждым шагом коня, который неуверенно нащупывал дорогу среди корней, деревьев, ям, бревенчатых мостов и болот. Все это и составляло дорогу. «Да, я все понял. Долина замерзает на полгода». Шериф даже не обратил внимания на ошибку француза. Все участники кавалькады вдруг почувствовали, что еще долго придется им ждать длительного и ровного тепла, что хорошая погода еще весьма ненадежна. Веселье и живая беседа сменились молчанием и задумчивостью, когда все увидели, как на небе начали сгущаться тучки. Они неслись как бы сразу со всех сторон, хотя воздух был совершенно неподвижен. Путь наших всадников проходил через участок вырубленного леса, и как раз в этот момент зоркий глаз судьи заметил признаки приближения бури, и судья указал на них дочери. Вихри снега уже скрыли гору, являвшуюся северной границей озера, и бодрящее весеннее тепло сменилось пронизывающей стужей, приближался норд-вест. Теперь все думали только о том, как бы поскорее добраться до поселка, хотя из-за плохой дороги волей-неволей приходилось сдерживать лошадей, которые иной раз норовили пуститься вскачь там, где осторожность требовала идти лишь шагом. Ричард по-прежнему ехал впереди, за ним мсье Лекуа, затем Элизабет. Она, казалось, переняла ту холодность и отчужденность, с какой Эдвардс держался во время разговора с ее отцом. Мармадьюк ехал следом за дочерью, то и дело ласково давая ей советы относительно того, как управлять лошадью. Луиза Грант, по-видимому, целиком полагалась на помощь молодого человека, и потому Эдвардс ехал рядом с ней все время, пока они пробирались по угрюмому темному лесу, куда так редко проникали лучи солнца, и где стоящие стеной деревья даже дневной свет делали тусклым и мрачным. Сюда пока еще не долетал ни малейший ветерок, но мертвая тишина, часто предшествующая буре, усугубляла тягостное чувство. Казалось, было бы легче, если бы буря уже свирепствовала над головой. И вдруг все услышали голос Эдвардса. То был крик, такой громкий и отчаянный, что при звуках его у всех застыла кровь в жилах. «Дерево! Дерево! Спасайтесь! Хлещите коней! Дерево! Дерево! Дерево! Дерево!» — в свою очередь крикнул Ричард и с такой силой ударил коня, что испуганное животное сделало прыжок чуть ли не в 5 метров, и из-под копыт его взметнулись фонтаны воды и грязи. «Дерево! Дерево!» — завопил француз. Прижав голову к шее своего скакуна и закрыв глаза, он так яростно колотил каблуками по его бокам, что тот в одно мгновение очутился у самого крупа коня Ричарда. Элизабет придержала свою кобылку, все еще ничего не понимая, но уже с беспокойством, глядя на дерево, вызвавшее такую тревогу, и прислушиваясь к треску, вдруг нарушившему безмолвие леса. В следующую секунду рука отца схватила уздечку ее лошади. «Господи, сохрани и помилуй!» — воскликнул судья. И Элизабет почувствовала, что кобылка, повинуясь его сильной руке, двинулась вперед. Все пригнулись как можно ниже к седельным лукам, и в тот же момент послышался зловещий треск, в воздухе загудело, как от сильного ветра, и раздался такой грохот и удар, что земля задрожала. Это рухнул прямо поперек дороги один из могучих лесных великанов. Судье Темплу достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что его дочь и все, кто находился впереди, живы и невредимы. Он обернулся назад, преисполненный страха и беспокойства за остальных. Эдвардс остался по ту сторону рухнувшего дерева. Сильно откинувшись в седле назад, он правой рукой держал уздечку своего коня, а левой — уздечку коня мисс Грант, стараясь прижать его голову, возможно, ниже. Оба животных дрожали всем телом и испуганно храпели. Луиза, выпустив из рук поводья и закрыв лицо ладонями, сидела, наклонившись вперед. Поза ее выражала одновременно и отчаяние, и покорность. — Вы не пострадали? Вы не ранены? — первым нарушил молчание судья. — Нет, благодарение Богу, — ответил юноша. — Но если бы у дерева были длинные сучья, мы бы погибли. Он тут же умолк, видя, что тело Луизы медленно сползает с седла. Не подоспея он вовремя, девушка упала бы на землю. Однако причиной обморока был только страх, и Луиза с помощью Элизабет скоро пришла в себя. Ее вновь усадили в седло, и, поддерживаемая с одной стороны судьей, а с другой мистером Эдвардсом, она была теперь в состоянии следовать за кавалькадой, медленно продвигавшейся к дому. Внезапное падение дерева — самое опасное явление в лесу, потому что его нельзя предусмотреть, — сказал Мармадюк. Оно происходит не из-за сильного ветра и не по какой-либо другой видимой причине. — Причина падения деревьев, судья Темпл, совершенно очевидна, — сказал шериф. Дерево состарилось, постепенно ослабело от морозов, подгнило, и его центр тяжести уже не приходится на середину основания дерева. В таком случае оно непременно падает. Я изучал математику, и я... Да-да, мы все это знаем, Ричард, — прервал его Мармадюк. — Ты рассуждаешь правильно. И если память мне не изменяет, я сам все это разъяснял тебе когда-то. Но как предостеречься от такой опасности? Если можешь дать полезный совет, ты окажешь всем живущим здесь большую услугу. «Ты хочешь, чтобы я ответил тебе на это, друг мой Темпл?» «Изволь», — сказал Ричард. «Образованный человек всегда ответит тебе на любой твой вопрос. Разве падают все деревья?» «Разумеется, нет. А только те, что подгнили. Не подходи близко к корням гнилого дерева, и ты в безопасности». «Тогда, значит, в лес вовсе ходить нельзя?» Но, по счастью, сильные ветры обычно сами сваливают большую часть этих опасных сгнивших деревьев. Через просеки ветрам открыты доступы в самую глубь леса. Такие случаи, как только что происшедшие, чрезвычайно редки. К этому времени силы Луизы уже вернулись к ней, и кавалькада могла продвигаться несколько быстрее. Но всадники были все еще далеко от дома, как вдруг их настигла метель, когда они благополучно добрались, наконец, до поселка и спешились возле дворца Темпла, одежда у них была вся в снегу, а черные перья на шляпе мисс Темпл под тяжестью сырого снега совсем поникли. В то время как Эдвардс помогал Луизе сойти с коня, добрая простодушная девушка горячо сжала руку юноши. «Теперь, мистер Эдвардс, мы оба, и отец, и дочь, обязаны вам спасением нашей жизни». Мчавшаяся с северо-запада метель разыгралась вовсю, и солнце еще не успело сесть, как уже все признаки весны исчезли. Озеро, горы, поселок, поля — все снова скрылось под ослепительным снежным покровом.